только узнал я тебя. И трепетом сладким впервые сердце забилось во мне. Жала ты руку мою, и жизни все радости, жизни в жертву тебе я принес. Ты мне сказала «люблю», и чистая радость летела в мрачную душу мою. Молча гляжу на тебя, нет слова, все муки, все счастье выразить страсти моей. Каждую светлую мысль, высокое каждое чувство, ты зарождаешь в душе, ты зарождаешь.